Уля, матушке Ольге. Ульяна всегда была задумчивой девочкой. Но в тот раз, когда она совсем затихла и держала в стороне от веселья и шумной радостной суеты приветствовавших меня братьев и сестер, мне сразу показалось, что с ней произошло что-то необычное. Тереблю ее. «Уль, как дела?» Сую ей какой-то маленький подарок. Она как-то отрешенно улыбается и молчит. «Ну ладно, думаю, потом видно будет». Пошли с ней младшим братиком, еще грудничком тогда, гулять во двор. Димка быстро заснул в коляске. Улька забралась на качели. Качаемся в торжественном молчании. Потом вдруг оно прерывается не менее торжественным Улькиным полушепотом. «Знаешь что?» Я внутренне замерев, чтобы не спугнуть детское откровение. «Что?» «Мне мама сказала, что я, когда вырасту, тоже стану...» Пауза. И потом, удивленная, как будто она с недоверием прислушивается к собственным словам. «Тоже стану мамой!» Я даже не поняла сначала, где ж тут чудо-то? Совершенно очевидная даже для ребенка вещь. Дети вырастают, у них появляются собственные семьи. Сколько раз при мне сама Уля играла в дочки-матери. Хотела сказать ей в ответ что-то шутливо-утвердительное, но взглянула повнимательнее на лицо Ули и поразилась. Такое благоговейное изумление отражалось в ее глазах. Мама для них, как и для любого нормального ребенка в их возрасте, это идеал доброты, чистоты, любви, заботы. Именно на маме держится каждодневная жизнь семьи. Приготовить, проверить уроки, зашить порвавшуюся одежду, почитать малышам книгу. Именно к ней бегут все шестеро, когда хотят поделиться радостью или, наоборот, получить утешение, когда обидели. Мама – это мама, по-другому не скажешь. И вот сама мама сказала 4-летней Уле, что та, когда вырастет, сможет быть такой же. Понятно, что Ульку это потрясло. Осознав все это, я уже с не меньшей торжественностью подтвердила. «Да, Уленька, когда вырастешь, ты тоже станешь мамой». Мы еще немножко помолчали. Потом Улька стала пробовать свое жизненное открытие на вкус. «Когда я вырасту, я буду мамой, а муж мой будет священником, как папа». Эта перспектива тоже вызвала торжественную паузу, но уже не такую длинную. «Понятно, что если сама будешь мамой, то и все, связанное с твоей семьей, будет так же прекрасно, как и у твоей мамы. И у нас будет много детей, 5. Пятеро мальчиков. Нет, 6 мальчиков, не считая девочек. И еще девочек. 5. «Уля, — осторожно говорю я, — 6 мальчиков, 5 девочек — это очень много детей, 11. «Я и хочу, чтобы было много, — с готовностью отвечает Уля. 11, может, даже 12». Помолчав от того-то, что перебили, Уля начинает волшебную историю заново. «Когда я вырасту, мой муж будет священник, и у нас будет много-много детей. Много мальчиков и много девочек. 11 или даже 12. И мой муж будет служить в церкви, как папа». И задохнувшись от восторга, она радостно добавляет последний, необходимый штрих для полноты идиллии. «А я сама буду принцессой». Евдокия Варакина. «Как Бог меня замуж выдавал». Секреты счастливого брака. Читает Марина Понькина. Запись произведена в творческой студии Андрея Долгова в 2022 году.